утверждение было доказано. В тот же год при всеобщем одобрении Бюфон поджег таким способом несколько домов на глазах у короля, чем заслужил похвалы не только от Людовика XV, но еще и от Фридриха Великого, прусского короля и видного интеллектуала. Презрение лорда. Лорд Резерфорд, профессор физики в Кембридже, был весьма незаурядной личностью. Вот как однажды он отверг теорию, показавшуюся ему полной чепухой. Итак, рассказчик Джонс, место действия – Кларендонская лаборатория, Оксфорд. Резерфорд только что внезапно приехал из Кембриджа, и каждая его лекция в Оксфорде была событием. В конце обычно оставалось время для вопросов, и Милн, известный космолог и физик-теоретик, как-то спросил, что Резерфорд думает по поводу так называемого атома Тьютина. Доктор Тьютин критиковал модель Резерфорда, то есть планетарную систему с ядром из протонов и нейтронов в качестве Солнца и электронами, каждый из которых движется по орбите со своим радиусом. Поскольку, как известно каждому, в смеси из тяжелых и легких частиц тяжелые быстро уходят на периферию, в то время как легкие остаются поблизости к центру. Поэтому электронам место в центре атома, а протоны должны летать снаружи. Теория Тьютина получила известность благодаря Соди, профессору неорганической химии и автору термина «изотоп», который рекомендовал статью Тьютина химическому обществу. Однако там ее отказались опубликовать, и Соди немедленно вышел из состава общества. А затем специальным объявлением в журнале «Натуре» оповестил коллег, что распродает имеющиеся у него тома «Journal of Chemical Society». Милл поинтересовался у Резерфорда, откуда тот знает, что Тьютин не прав, а он сам прав. Легко представить себе грузного Резерфорда, который навис над тщедушным Милном и проревел. «Когда вы видите слона и блоху, вы сразу знаете, кто прыгает, слон или блоха». Почти безошибочную интуицию Резерфорда во всем, что касалось элементарных частиц, можно проиллюстрировать еще и таким признанием Олифанта, сделанным им в интервью 70 лет спустя. «В наших экспериментах мы бомбардировали мишени всем, чем только возможно, чтобы получить новые элементы. Задействовать тяжелый водород было логичным ходом, и, само собой, результаты оказались крайне интересными. Опыты с тяжелой водой привели к открытию гелия-3 и трития. Первый – изотоп гелия, второй – водорода». Резерфорд в то время невероятно сильно повлиял и на меня, и на множество других людей в Кембридже. Он был моим научным отцом во всех смыслах слова. Резерфорду не нравилось, когда его сотрудники проводят слишком много времени в лаборатории. По его мнению, переутомляться было глупо. Правда, сам Резерфорд с трудом мог отвлечься от научных задач. Однажды мы отправились домой, так и не разобравшись с результатами эксперимента. В 3 ночи у меня зазвонил телефон. Жена сообщила, что профессор хотел бы со мной поговорить. Резерфорд произнес: «Я тут догадался. Частицы из ближнего диапазона — это гелий-3. Я попросил у него обоснования, и тогда он взорвался». «Обоснование? Обоснование! Я это чувствую!» Олифант, впоследствии сэр Марк Олифант, получил должность профессора физики в Бирмингеме, где создал выдающийся факультет. Там, среди прочего, сконструировали основу сантиметровых радаров – полосный магнетрон. Затем Олифант вернулся к себе на родину в Австралию, где стал отцом-основателем Австралийского национального университета в Канберре. Один из его самых неудачных проектов – строительство ускорителя частиц, который не проработал ни дня и был в итоге заброшен. Из-за этого дорогостоящего провала прибор презрительно называли «белым олифантом». Мученик науки. Плиний старший или Гай Плиний II, автор естественной истории, самого полного обзора античных науки и учености.